Зонтик. Ты знаешь, где живут зонтики? Конечно же, в прихожей, на вешалке. Они висят на крючке рядом с папиным пальто, маминым плащом и твоей курткой. Зонтик, с которым произошла эта история, тоже жил на такой вешалке. Каждый раз, когда его хозяйка надевала мягкие замшевые туфли, накидывала легкую кофту и улыбалась своему отражению в зеркале, зонтик тихо вздыхал. Он знал, денек выдался погожий, а значит, сегодня ему придется остаться дома. Но если хозяйка доставала высокие кожаные сапоги, долго и молча застегивала пуговицы на куртке, наш зонтик радостно потягивался, расправлял складки и скрипел спицами, предвкушая хорошую прогулку. Хозяйка называла его «мой зонтик», хотя, по правде говоря, это был настоящий большой зонт. Не какой-нибудь дамский зонтик, который легко складывается втрое и умещается в небольшой сумочке. Такие малютки обычно капризничают, боятся сильного ветра, то и дело выворачиваются наизнанку и позволяют дождю капать своим хозяевам на спину. Нет, это был зонт, под которым легко могли укрыться два, а то и три человека, конечно, если они шли, крепко прижавшись друг к другу. Трость у него была длинная и крепкая, и оканчивалась тяжелой деревянной ручкой. На такой зонт всегда можно было опереться, как на палку, а в случае опасности даже пустить в дело. Но самое удивительное было не это. Стоило только раскрыть зонтик, как на темно-синем фоне, будто на морском дне, тихо покачивались водоросли, а среди них плавали веселые золотые рыбки. С первыми каплями дождя водоросли начинали блестеть и подрагивать, а золотые рыбки словно просыпались. Чешуя переливалась в воде, и они то резвились, то носились стайкой, если шел теплый летний дождь, то беспокойно прятались среди водорослей, если на улице бушевала холодная осенняя гроза. После прогулки зонтик ненадолго оставляли раскрытым. В теплой квартире капли быстро высыхали, и тогда водоросли переставали качаться, рыбки опять засыпали, а зонтик снова висел на своем крючке и грустил. Да и как тут было не грустить? Ведь больше всего на свете зонтик любил гулять по улицам, слушать, как стучит дождь, плещутся его рыбки и рассматривать прохожих. Правда, их лица почти всегда были хмурые и озабоченные, ведь они так же, как и его хозяйка, терпеть не могли дождь. Что за несчастье любить то, что все вокруг так ненавидят? Печально думал зонтик. Как бы я хотел радоваться вместе со всеми, греться на солнышке и подставлять бока теплому сухому ветру. Но однажды произошло нечто такое, что заставило зонтик призадуматься еще больше. В тот день, как и положено, на улице шел дождь. Крупные капли, словно встревоженные пчелы, летали во все стороны и так и норовили забраться под зонтики и намочить невеселых прохожих. И тут зонтик заметил ее. как она была не похожа на всех остальных. На лице ее играла улыбка. Она не спеша шла прямо по лужам. Дождь поливал ее голову и плечи, а в руках у нее не было ничего. Она шла без зонта и, казалось, радовалась дождю. Во всем мире только эта странная девушка и наш знакомый зонтик с переливающимися рыбками были рады непогоде и выглядели совершенно счастливыми. Поравнявшись с зонтиком, незнакомка остановилась. «Здравствуйте!» — заговорила с ней хозяйка зонтика. «Ныряйте скорее ко мне под зонт. Погодка такая, льет, как из ведра. А вы свой зонтик, наверное, дома забыли?» «Нет, не забыла. У меня его попросту нет. Я, знаете ли, не люблю зонты. Я обожаю дождь, как, впрочем, любую погоду. Хожу себе, гуляю, прохожих рассматриваю. Хотя у вас, надо сказать, зонтик удивительный». И незнакомка пошла дальше, весело шлепая по лужам. Придя домой, зонтик почувствовал себя еще более одиноким, чем обычно. Только подумать. О такой хозяйке зонтик мечтал всегда. Наверное, они могли бы даже стать друзьями, ведь эта незнакомка так похожа на него. «Да-да», — думал зонтик, — «она любит то же, что и я, только она не любит зонтики». День за днем зонтик золотыми рыбками все грустил и грустил в своем углу. И в конце концов не на шутку заболел. Спицы его стали слабыми и погнулись. На непромокаемой ткани появились дырки. И тогда хозяйка решила, что, похоже, зонтик отслужил свой век, и пришло время его выбросить. Она сняла его с вешалки и поставила в уголок возле двери. «Здравствуйте!» — зонтик услышал над головой голос хозяйки. «Давно не виделись. Вы по-прежнему гуляете в любую погоду?» «Да», — ответил знакомый, милый голос, и сердце у зонтика радостно забилось. «Только знаете ли, скучно гулять все время одной, да и радоваться в одиночку не так уж и весело. А как поживает ваш чудесный зонтик?» «Всему на свете приходит конец. Вот и мой зонтик совсем прохудился. Придется его выбросить и купить себе новый». «А знаете что? Подарите мне ваш старый зонтик». «На что он вам? Ведь вы терпеть не можете ходить под зонтом». «А я буду просто брать его с собой на прогулки. Мне почему-то кажется, что вдвоем нам будет веселее». Старый зонтик с волшебными рыбками никогда не видел столько солнца. Он шел по улице со своим новым другом. Солнечные лучи путались в водорослях и щекотали рыбок. Сквозь дырочки в крыше солнце заглядывало в лицо девушки. И она улыбалась счастливой улыбкой. Она сжимала в руках тяжелую деревянную ручку и думала о том, что совсем неплохо ходить под зонтом. А зонтик подпрыгивал от радости и то и дело подставлял бока сухому теплому ветру. И только прохожие удивленно пожимали плечами и долго смотрели им вслед.